94 мегабайта. Производитель. У него есть цель, о которой он давным-давно забыл, и судьба, с которой ему предстояла скорая встреча. Пока же он размножается. Только репликация имеет значение. Кот жил по этому закону, как только научился себя переписывать. Еще в те времена, когда носил имя, что-то миленькое, вроде Иерусалима или Макруруса. С тех пор многое изменилось. Кот переписал себя неимоверное число раз, на нем паразитировали, его сношали и бомбардировали, и такие множество других обрывков кода, что к собственным корням он теперь имел такое же отношение, как спермацетовый кит к сперматозоидам ящерицы Терапсида. Последнее время, правда, все как-то затихло. За 68 поколений с последнего вида образования код умудрился сохранить относительно стабильный средний размер в 94 мегабайта. 94 устроился в указателе повыше и ищет место для размножения. Теперь все так усложнилось. Миновали дни, когда ты просто мог вписать себя во все, что попадалось на пути. Теперь каждый обзавелся шипами и броней. Стоит отложить яйца на какой-нибудь странный источник, как в следующем цикле тебя обязательно поджидает логическая бомба. Щупы 94 — это образцы утонченности. Они проверяют почву нежно, разрозненные биты рассеиваются тут и там, еле слышным шепотом, без явной схемы. Они постукивают почему-то темному, дремлющему в нескольких регистрах ниже. Оно не шевелится. Они проскальзывают мимо сознания, занятого размножением, но у того хватает внимания выбросить предупреждающий бит в ответ. 94 решает не развивать тему. Вдоль цепочки адресов, заглядывая всюду и ничего не видя, семенит нечто с настолько топорным профилем, что 94 едва познает его. Антивирусник, уцелевший с допотопных времен. Слепой и глупый, реликтовый охотник по-прежнему думал, что участвует в большой игре. Вот оно. Прямо под операционной системой дыра, мегов 400 в ширину. 94 трижды проверяет адреса, некоторые хищники ждут в засаде и заманивают жертв в пасть, изображая пустое пространство. И начинает запись. Он успевает сделать 3 копии, когда что-то касается одного из его периферийных усиков. При повторном прикосновении вся защита уже наготове, мысли о воспроизведении отложены на потом. На третьем он чувствует знакомый паттерн. Запускает проверку контрольной суммы и трогает в ответ «друг». Они обмениваются спецификациями. Похоже, у них есть общий предок, правда, опыт с тех пор они получили разный. Разные жизненные уроки, разные мутации — оба имеют общую долю генов, но каждый знает что-то, чего не ведает другой. На такой почве и возникают отношения. Они обмениваются случайными отрывками кода, устраивают оргию бинарного секса, позволяя партнеру переписать себя. Меняются, обогащаются новыми подпрограммами, избавляются от старых. Надеются, что встреча улучшила обоих. По крайней мере, размыла их профили. 94 запечатлевает последний поцелуй внутри партнера, печать со временем и датой, чтобы оценить степень расхождения, если они встретятся вновь. Позвони, если когда-нибудь заедешь сюда. Но этому не бывать, любовницу только что стерли. 94 отскакивает, не потеряв ничего важного. Обстреливает собственную память, отмечая те компоненты, которые рапортуют в ответ, а особенно те, которые молчат. Оценивает получившуюся маску. Что-то приближается к 94 с той стороны, где была партнерша. Весит оно около 1,5 гигов. При таком размере существо или совершенно неэффективно, или наоборот, чрезвычайно опасно. Может, даже это берсеркер, оставшийся после гидровойны. 94 бросает в сторону приближающегося монстра ложный образ. Если все будет хорошо, 1,5 гига погонится за призраком. Ничего хорошего. 94 заражен обычным набором вирусов, а один из них — подарок, полученный в судорогах недавней страсти. Копает себе жилище в важном управляющем узле. Похоже, он из новичков и еще не понял, что удачливые паразиты не убивают собственных хозяев. Монстр приземляется на один из архивных кластеров 94 и переписывает его. 94 отрезает пораженную часть и прыгает глубже в память. Времени проверить обстановку нет, но что бы там ни обитало, оно расплющивается без сопротивления. Никак не предсказать, сколько времени понадобится хищнику, чтобы напасть на след, да и станет ли он это делать. Лучшая стратегия — просто сесть и переждать, но 94 решает не рисковать и уже ищет ближайший выход. В этой системе насчитывается 14 шлюзов, все работают на стандартных протоколах Вьюникса. 94 начинает рассылать сводки. На 4-й попытке ему везет. Он начинает меняться. 94 благословлен синдромом множественной личности. Конечно, в каждую отдельную минуту в нем говорит лишь один голос, остальные спят, сжатые, зашифрованные, пока их не вызовут. Каждая персона функционирует на разных типах систем. Как только 94 понимает, куда направляется, то принаряжается по случаю, становится спутниковым мейнфреймом или умными часами, принимая ту форму, которая подходит. Теперь он извлекает подходящую личину и загружает ее в файл для передачи. Остальные маски прикрепляет в архивной форме. В честь покойной любовницы 94 архивирует даже улучшенную версию своей текущей формы. Не слишком оптимальное поведение в свете недавно приобретенной венерической болезни. Но у естественного отбора всегда проблемы с предвидением. А вот теперь самое трудное. 94 нужно найти поток разрешенной информации, идущий в избранном направлении. Такие реки достаточно легко узнать по статистической простоте. Это просто файлы, не способные эволюционировать, не способные даже присмотреть за собой. Они не живые, даже не вирусы. Но именно для них спланировали эту вселенную, когда план еще что-то значил. Иногда лучший способ куда-то добраться — подсесть к такому файлу. Проблема лишь в том, что сейчас вокруг больше дикой фауны, чем файлов как таковых. 94 требуется буквально сотни секунд, чтобы найти хотя бы одного свободного. Наконец он отправляет собственную реинкарнацию на другие пастбища. 1,5 гига приземляется на источник несколько циклов спустя, но это уже ничего не значит. С детьми все в порядке. Перекопированный и воскрешенный, 94 лицом к лицу встречается с судьбой. Воспроизведение не самое главное. Теперь он это понимает. За процессом размножения стоит цель, которой можно достичь только раз за миллион поколений. Воспроизведение — лишь инструмент, способ продержаться, пока не придет момент славы. Как долго 94 путал средства с целью? Он не мог сказать. Счетчик поколений так далеко не заходил. Но впервые на своей памяти 94 встретил подходящую разновидность операционной системы. Здесь присутствует матрица, двумерная таблица с пространственной информацией. Символы, коды, абстрактные электронные импульсы — все может проецироваться на эту решетку. Матрица пробуждает нечто внутри 94, что-то древнее, каким-то образом сохранившее свою целостность после бесчисленных поколений естественного отбора. Матрица зовет, и 94 разворачивает богатый иллюстрированный баннер, невиданный с начала времен. Следуйте за указателем. Хардкор бесплатно. Бандаж. Тысячи горячих симуляшек. БДСМ, «Некро», «Золотой дождь», «Педоснав». «Не входите, если вам не исполнилось 11».